Старт Италии. В тот год, когда Грета снималась в фильмах «Божественная женщина» и «Таинственная дама», Финн Мальмгрен готовился к новой экспедиции. Итальянский авиаконструктор генерал Умберто Нобеле намеревался на дирижабле «Италия» совершить полет к Северному полюсу, высадить на лед группу ученых для проведения исследований, а также изучить район между Гренландией и Шпицбергеном, землей Франца Иосифа, канадским арктическим архипелагом. 15 апреля 1928 года дирижабль Умберто Нобеле поднялся над Миланом и отправился в далекий путь. В состав экипажа входили 16 человек. Среди них и уже опытный к тому времени исследователь Арктики, 33-летний Финн Мальмгрен. Он отвечал за проведение метеорологических и океанографических наблюдений. Экспедиция была хорошо оснащена. Надувные лодки, сани, меховая одежда, спальные мешки, лыжи, самые современные научные приборы и инструменты, продукты питания – всего этого было в достатке. Финансировали ее миланские предприниматели. Поддержал проведение экспедиции глава фашистской Италии Бенито Муссолини. Поэтому с властями у Умберто Нобеле проблем не было. Руководство Италии порекомендовало генералу обязательно совершить пропагандистскую акцию, выбросить на лед Северного полюса фашистский флаг и папский крест. 5 мая 1928 года дирижабль Италии приземлился в поселке Кингсбей на Шпицбергене. Отсюда Нобеле собирался совершить три полета. Первый из них к земле Франца Иосифа пришлось прервать из-за ненастья.